Не волнуйтесь, пожалуйста. Хорошо. Принесу. Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером. Не дай Бог застрелиться. Да пустой человек, да, ты два несчастья, между вами говоря. Я стала тревожной, все беспокоюсь. Меня еще девочка взяли, ведь потом не спрятать. Вот руки у меня белые-белые, как у барышни. Я стала такая деликатная, я всего боюсь. Страшно так. Если вы ясно бросите меня, то я не знаю, что будет с моей девочкой. Конечно, каждая девушка должна себя помнить. Я более всего не люблю, я ребенка дурного поведения. Я думаю так, если девушка кого любит, то она как-то без нас. Так приятно выкурить сигару на чистом воздухе. Просто туда идут, это господа, и домой будто ходили на репутацию. Идите по этой дорожке, то встретится, подумают про меня, что я с вами на свидании. Я это терпеть могу, любишь? Кого? случился? Что мой раз должен рухнуть весь этот дом? Если бы вы знали, как я вас люблю. Ваш вечный студент все с барышнями гуляет. Не ваше дело. Ему уже 50 лет, скоро он все еще студент. А как же ваше дурацкое? А че ты сюда сердишь? А ты не представляешь! Я не знаю, как вы обо мне понимаете. Давай, понимаете, Павел Алексеевич, вы богатый человек, скоро будете миллионером. Да? Богатый человек, он еще злой, хищный зверь, который съедает все, что попадает ему на пути, так и ты не можешь. Скажите лучше о планете. Лучше продолжим вчерашний. О чем это? О гордом человеке. В гордом человеке, в вашем смысле, это что-то мистическое. Ведь, может быть, правы вас вовремя, но если рассуждать в области рюкзаки, то какая там гордость? Если в ней есть смысл, если человек физиологически устроен не важен, ведь он в громадном большинстве своем груб, не умел, глубоко не исчезнется. Надо перестать восхищаться собой, надо не только работать. Все равно умрешь. А вот? Все равно умрешь. Что значит? И что значит умрешь? Быть может, человек источился. И за смертью погибают только 5 известных нам, а остальные 95 остаются живы. Здравствуйте. Человечество идет вперед. Совершенствует свои силы. И все, что за сигары для него теперь, со временем станет близким, понятным. Только нам работает, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас в России работают, так и только не может. Громадное большинство интеллигентных, как мы знаем, ничего не делает, ничего не ищет. Их труду пока не способны называть своей интеллигенцией, а прислуги говорят, ты с мужиками обращаешься, как с животными, учат от моего. Серьезно ничего не считают, а науки, которые говорят, искусство не понимает мало, здесь не серьезно. У всех кто-то делит. Все говорят только ваши, философы, замерзли дел. У всех только ваши рабочие, едят отвратительно. Терапия по душе! По 31 сорока в одной комнате. И здесь попытки у нас, у нас, и на и не чистота. И очевидно, все хорошие разговоры у нас только для того, чтобы отнести глаза к ней другим выразительнее, где у нас ярче. Где читальни? Они сколько говорят? Они сколько романов пишут? А там у тебя есть место в том? Здесь только интерес, пошлость, отец! Я подруги, ослами земли, гордо колокер согрета, один план дам на земли. Я не говорю, но не серьезно физиономию, да, марши? А знаете, вот я стою в 5 часу утра, работаю с утра до вечера. У меня там деньги свои, чужие. И я вижу, какие кругом люди. Стоит только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало на свете честных, порядочных людей. Иногда, когда не спится, я думаю, Господи, ты дал нам необъятные поля, великолепные леса, широчайшие горизонты. И глядя на все это, мы и сами должны бы быть великанами. Ну, Анатолий, великан. Великан не только с тобой, а что на тебя не пехотов. Не пехотов идет. Пора. Да. Великим несчастьем тоже было. и тара кричал, и самовар гудел без берега. Какие несчастья? Перед волей. Могу я пройти здесь прямо, на старт?